Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с уставом Русской Православной Церкви. Девятая глава – экзархаты. Что такое экзархат? Экзархат – это объединение епархий в некую церковно-каноническую административную структуру. В Русской Православной Церкви сегодня существует один экзархат – белорусский, именуемый иначе Белорусской Православной Церковью. В отличие от самоуправляемых церквей, о которых мы говорили с вами ранее, белорусский экзархат и любой другой экзархат, который может быть создан, например, в Русской Православной Церкви, имеет свои принципы управления. Во-первых, что касается главы экзархата, предстоятеля экзархата, то он назначается святейшим патриархом и священным синодом, так же, как любой другой архиерей Русской Православной Церкви. У экзархата, так же, как и у самоуправляемой церкви, должен быть свой синод. Решения, синодальные решения экзархатов, также утверждаются священным синодом и святейшим патриархом. Журналы, то есть постановления синода экзархата, должны представляться на заседание священного синода. Имя экзарха возносится после имени святейшего патриарха во всех храмах экзархата. Решение о создании епархии внутри экзархата принимается святейшим патриархом и священным синодом по представлению синода экзархата. Святое мира экзархат получает от патриарха Московского и всея Руси, так же, как получают от патриарха Московского и всея Руси святое мира самоуправляемые церкви Московского патриархата. Следующая, десятая глава устава – епархия. Что такое епархия? Епархия – это местная церковь. Еще святой Киприан Карфагенский, великий отец церкви III века, говорил, где епископ, там и церковь. Вот церковное образование, возглавляемое епископом, именуется местной церковью. Епархия и есть местная церковь. То есть совокупность церковных организаций, объединенных вокруг епископа и возглавляемых епископом. Какие же церковные организации могут входить в епархию? Это благочиние, приходы, епархиальные учреждения, подворья, миссии, духовные образовательные учреждения, братство, сестричество и любые другие организации, которые законным образом учреждаются епархиальной властью. Епархия создается по решению святейшего патриарха и священного синода, но такое решение обязательно должно быть утверждено архиерейским собором. Священный синод определяет также и границы епархии. В каждой епархии существуют органы епархиального управления, так называемое епархиальное управление, с различного рода отделами. Там могут быть отделы по взаимоотношению со средствами массовой информации, по работе с детьми и молодежью, по вопросам образования, взаимоотношения с правоохранительными учреждениями и вооруженными силами, по социальной, благотворительной работе и так далее. Но все эти учреждения создаются по решению законной епархиальной властью и являются частью епархиального управления. Далее, внутри 10 главы, идет специальный раздел, посвященный епархиальному архиерею. Епархиальный архиерей по преемству власти от святых апостолов есть предстоятель местной церкви епархии и канонически управляет ею при соборном содействии клира и мирян. Вот такое важное положение. Как наследник апостолов, как преемник апостолов, архиерей имеет всю полноту канонической власти по управлению своей местной церковью, но осуществляет эту власть не единолично, а при помощи и поддержке духовенства и мирян. Епархиальный архиерей избирается святейшим патриархом и священным синодом и получает указ от святейшего патриарха, в котором определяется ему быть епископом того или иного города той или иной епархии. Очень важно заметить, что епископ всегда посвящается городу. Поэтому наименование города всегда присутствует в титуле епископа. Кстати, епархии в Русской Православной Церкви и вообще епархиальное деление соответствует административному делению нашего государства. И практически в каждом субъекте федерации сегодня имеется своя епархия. Итак, архиереи носят титул города, являющегося столицей субъекта федерации, и нередко второго города в своей епархии. Такова традиция Московского патриархата. Правящие архиереи Русской Православной Церкви имеют титул, состоящий обычно из двух городов или, с упоминанием одного города, и целого региона. Как, например, митрополит Таллинский и всея Эстонии. Кандидаты на архиерейский пост избираются из лиц, обычно не моложе 30-летнего возраста, имеющих достаточное богословское образование, имеющих доброе свидетельство со стороны о своей нравственной жизни, о своих духовных качествах. И, как я уже говорил, кандидаты проходят специальную процедуру отбора. Архиереи пользуются всей полнотой иерархической власти в делах вероучения, священнодействия и пастырства. Епархиальный архиерей рукополагает и назначает клириков к месту их служения, в том числе и настоятелей приходов, а также благословляет совершение монашеских постригов. Никакое посвящение и никакой монашеский постриг не могут быть совершены без благословения, без согласия или без прямого участия правящего архиерея. Епархиальный архиерей имеет право принимать в свою епархию клириков из других епархий. Но согласно существующему порядку, он не имеет права принять клирика без так называемой отпускной грамоты. То есть он не может взять священника из другой епархии, если тот не получает отпускную грамоту от своего собственного архиерея. Вот этот порядок очень важен. Он помогает на протяжении 2000 лет сохранять церковный строй, ограждать его от различного рода хаоса и разделения. Не может священник единолично, по своему собственному усмотрению, перейти с одного прихода на другой приход. Он может быть только назначен архиереем. Он не может перейти из одной епархии в другую епархию. Он может быть только принят в епархию архиереем при наличии отпускной грамоты от того архиерея, где ранее проходил свое служение священник. Епархиальный архиерей имеет право перевода священников из одного прихода в другой с точки зрения церковной целесообразности. Вот чаще всего недоумения в отношении деятельности архиерея у простых верующих и возникают в связи с переводом священника. Но вот служил батюшка, настоятель или рядовой священник в приходе, к нему вроде как привыкли, и осуществляется перевод этого священника. Нередко в епархиальное управление направляются просьбы, жалобы, ходатайства. Нужно помнить, что архиерей имеет от апостолов веренную ему власть перемещать священнослужителей из прихода в приход. Это делается с точки зрения церковной целесообразности. Архиереи не могут злоупотреблять этой властью. Они не могут травмировать верующих неоправданными, недостаточно обоснованными переводами священника из прихода в приход. Но нужно помнить, что решение архиерея о переводе священника нужно принимать со смирением и следовать этому решению, потому что чаще всего такие решения обуславливаются церковной целесообразностью. Лучше, если архиереи могут объяснить все это народу, если есть такая возможность встретиться с людьми, сказать им о причинах этого перевода. Но и верующие должны с пониманием всегда относиться к этим объяснениям, памятуя о том, что именно архиерей несет ответственность пред Богом за состояние веренной ему местной церкви. Епархиальный архиерей может обращаться с архиерейским посланием к клиру и мирянам в пределах своей епархии, что чаще всего и делается в связи с Пасхой и Рождеством. Архиерей отчитывается о своей деятельности перед Святейшим Патриархом и Священным Синодом и направляет в адрес Святейшего Патриарха ежегодные отчеты о деятельности своей епархии, о хозяйственно-финансовом положении епархии и о своей собственной активности. Архиерей полномочно представляет Церковь перед лицом государства в рамках субъекта Федерации. Кроме того, осуществляет многочисленные обязанности, касающиеся наблюдения за церковной жизнью, за состоянием монастырей, приходов, за состоянием различного рода епархиальных учреждений, духовных учебных заведений, братств и сестричеств. Согласно уставу Русской Православной Церкви, никакие важные решения не могут осуществляться в этих церковных подразделениях, составляющих епархию, без благословения правящего архиерея. И правящий архиерей имеет право вето на любое решение, где бы это решение не было принято. На уровне благочиния, прихода, духовной школы, монастыря или какого-либо иного учреждения. Если умирает правящий архиерей, то в течение 40 дней вдовствующая архиерейская кафедра должна быть замещена. Правда, допускается отсрочка на избрание нового архиерея, если к этому есть веские объективные причины. Но во время вдовства кафедра управляется иным архиереем, чаще всего находящимся по соседству с вдовствующей епархией. Временно исполняющего обязанности правящего архиерея данной епархии назначает Святейший Патриарх без согласования со Священным Синодом. Епархиальный архиерей имеет какое-то имущество. Вот в случае его смерти, то, что ему принадлежало как гражданину, его личное имущество, наследуется в соответствии с российскими законами или с законами той страны, где проходил служение архиерей. А все, что касается имущества, принадлежавшего архиерею именно как архиерею данной епархии, является достоянием церкви и должно перейти по наследству к его преемнику. Епархиальный архиерей может отсутствовать при достаточных основаниях в епархии не долее 14 дней без благословения и согласия Святейшего Патриарха. Если правящему архиерею нужно покинуть пределы епархии, ну, например, для лечения или по каким-то другим обстоятельствам, на срок, превышающий 2 недели, он должен испрашивать на это специальное благословение Святейшего Патриарха. Содержание епархиальных архиереев определяется Священным Синодом, так же, как и размер пенсии, в том случае, если архиерей на таковую уходит. По достижении 75-летнего возраста каждый епархиальный архиерей должен подать на имя Святейшего Патриарха прошение об отставке. Святейший Патриарх и Священный Синод в каждом отдельном случае рассматривают это прошение и либо его удовлетворяют, что является естественным, либо, если существуют к тому веские основания, просят архиерея на некоторое время еще продолжить свое служение. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами. До следующей встречи в субботу.